Иван, Юрий, Сергей. Вы остаетесь. Перед вами целый ряд задач. Первое. Вы должны сформировать начальный первый круг маны. Второе. Вы должны патрулировать всю площадь земель при усадьбе, убивать мутантов и добывать ценные ресурсы. Третье. Поместье должно быть круглосуточно под охраной. Позже я пришлю людей для реставрации. Вопросы? Окидываю взглядом бойцов. Все только и делают, что смотрят на меня с полной готовностью прямо сейчас броситься выполнять приказ. Капитан гвардии тоже пробегает по всем взглядам и подытоживает. «Господин, вопросов нет». «Отлично», — отвечаю с легкой улыбкой. «Все, кто остаются, вольно. Остальные?» Смотрю на Артема, Никиту и еще двух человек. «Собирайтесь в путь». Мой план заключается в том, что гвардейцы, которые будут служить на территории усадьбы при источнике, станут сильнее. Причем не просто сильнее, а благодаря должным усилиям превратятся в настоящих одаренных. Очевидно, что получится не у всех. Но у кого-то же получится, а потому все не зря и точно стоит того. Гвардеец с одним кругом маны по силе равен нескольким обычным. Это известный факт. Более того, я хочу не просто сделать конкретно этих парней сильнее, а вообще сформировать систему смен, благодаря которой все мои гвардейцы получат как минимум одну попытку послужить при источнике и сформировать круг. Как раз это и получится своеобразная система подготовки и отбора сильнейших. В конечном итоге, спустя какое-то время, я смогу сформировать в своей личной гвардии костяк одаренных бойцов и там уже использовать их по ситуации, в сложном бою, либо в тихое время снова отправлять к источнику для развития. По возвращении в Новосибирск надо будет не забыть подыскать для парней стоящего наставника. Есть ведь специалисты, что помогают развивать магический дар. Стоит их работа дорого, но я уже зарабатываю прилично. Да и необходимо усиливать мое окружение, чтобы еще больше связать их с собой. Не везде же мне лично выступать главной боевой силой. К слову, парни, что несут службу у источника, и сами будут хорошо зарабатывать. Ведь у них целая условно-аномальная зона под контролем. Для понимания, того барсука, что я убил, Федотов продал в приемник за весьма приличную сумму. Наконец-то после долгой дороги я открываю дверь поместья и вхожу. Аманда сразу встречает меня. Она сегодня в деловом костюме, бежевый приталенный пиджак и юбка-карандаш. На ней минимум макияжа, в руках увесистая папка, а на лице легкая улыбка. Уважение читается во взгляде, но оно быстро сменяется профессиональной холодностью. «Здравствуй, Аманда. Приветствую ее и приглашаю за стол, чтобы выпить по чашке кофе». «Добрый день, Алексей Федорович», — охотно отвечает она и следует за мной. Не успевая толком усесться за стол и начать разбираться в многочисленных документах с отчетами, как девушка уже разливает душистый темно-коричневый напиток по белоснежным чашкам. «Аманда, можешь пока насладиться кофе. Мне нужно погрузиться в бумаги». Говорю я, отпивая бодрящего кофе, и давай читать. «А что? С корабля на бал», как говорится в одной старой поговорке. Не буду же я в самом деле тратить время на отдых после дороги. Отдохнул уже в поезде, да так отдохнул, что готов уже горы свернуть, лишь бы только взяться за дело. Из отчетов и документов я узнаю хорошие новости. Инвестиции в логистику начинают давать ощутимые результаты. Суркин за время моей командировки время зря не терял, чем заслужил от меня куда большего уважения. Он укрепил позиции септранса на портовых складах. Ему каким-то чудом удалось подкупить нескольких ключевых контролеров. Утрирую, конечно, когда называю это чудом, но переоценить пользу труда моего делового партнера сложно. Но и на этом Суркин не остановился. Он продавил снижение налогов на определенные грузы. Однако, что следует из отчетов, конкуренты все это время тоже не дремали. Семья Салтыковых саботировала несколько крупных поставок септранса. Да и сейчас, кто бы сомневался, они продолжают распускать слухи о том, что мы покровительствуем контрабанде. Дела в сфере серой артефакторики не могут не радовать. После первых платежей и гарантированных закупок часть мастеров все-таки согласились на эксклюзивные заказы. Через мою сеть доставок уже начали поступать более редкие и опасные материалы. Более того, есть даже шанс наладить сборку отдельных элементов падов японского уровня. Но сперва для этого нужно обойти таможню и договориться с мастерами. Итак, Аманда, Я откладываю документы в сторону, отпиваю еще кофе и говорю. Вечером закончу. Но вот твои предложения, к слову, все эти материалы в отдельной красной папке. Мне интереснее, если ты сама их озвучишь. Как скажете, господин. Улыбается она тому, что я наконец-то отрываюсь от бумаг и обращаю на нее внимание. На счетах на данный момент нами собрана значительная сумма. Остатки от старых мертвых счетов, плюс прибыль от Септранса и контрактов с артефакторами. Я уверена, что этих денег уже достаточно, чтобы мы всерьез сейчас могли обсудить новые направления для вложений. Хорошо, продолжай. Киваю и внимательно слушаю. Можно укрепить торговые мощности через подставные компании. Это даст лучший контроль над оборотом и позволит взаимодействовать с конкурентами. Да, это можно сделать. Отвечаю я, допиваю кофе и отставляю чашку в сторону. Но ведь есть направление поинтереснее, верно? Есть. С огоньком в глаза говорит Аманда. Деньги можно направить на финансирование исследований падов через сеть серых артефакторов. Это высокорискованные инвестиции, но результатом могут стать уникальные технологии, которые, впрочем, можно будет направить уже на завод, принадлежащий роду, чтобы их официально закрепить за Орловыми. Речь ведь про те самые модификации доспехов, которые плохо регламентированы, а значит, разрешены? Уточняю я, а фантазия уже буйствует по поводу того, что и как можно улучшить. Да, Алексей Федорович, верно? Подтверждает Аманда, затем делает глоток кофе и продолжает. Еще одно возможное направление — это инвестирование в легальные артефакторские мастерские. Конечно, прибыль будет не столь высока. Часть уйдет на налоги, бюрократию и прочее. Но у этого направления есть существенный плюс. Оно обеспечит респектабельность и позволит выйти на уровень официальных заказов. А это армия, полиция и прочие силовые структуры. Заманчиво, весьма заманчиво. Но я так понимаю, это не все. Верно, не все. Последнее направление, о котором я хочу рассказать, это создание сети информационных каналов. С их помощью можно контролировать общественное мнение. А еще это возможность подрыва репутации врагов через компромат, который мы так или иначе на них добудем. Аманда, ты отлично потрудилась. Явно не теряла время зря в мое отсутствие. Одобрительно улыбаюсь, подхватываю документы и встаю из-за стола. Не буду спешить с ответом. Мне нужно все хорошо обдумать. Конечно, господин. Если будет нужна помощь, только дайте знать. Я готов ответить на любой ваш вопрос. Я поднимаюсь на второй этаж по лестнице. Можно было бы и на лифте, но физической активности много не бывает, поэтому предпочитаю им не пользоваться. Закрываю дверь своего кабинета, усаживаюсь за стол и раскладываю на нем документы с отчетами. Какое-то время все-таки придется убить на их доскональную проработку. Понимаю, что я теперь не просто маг шестого круга и наследник рода. Я теперь игрок, чья ставка растет с каждым днем. Нельзя вот так просто взять и принять решение наугад. Это уже далеко не тот уровень. Мне нужно все хорошо обдумав, обоснованно решить, куда направить силу и деньги. Пора уже начать не просто выживать среди акул аристократии, но и начать кусать их в ответ. Глава 19. Документы и отчеты в день приезда я так и не смог разобрать. То Суркину срочно нужно было встретиться, то главного артефактора Тихомира снова появились вопросы к моему уникальному заказу и необходимые уточнения. Уже не говоря о прочих делах, которые тоже требовали моего безотлагательного вмешательства. А вот на следующий день, сразу после завтрака и утренней тренировки, я снова вернулся в свой кабинет. Расположился за столом поудобнее и приготовился к продолжительному интеллектуальному труду. Получилось поработать всего несколько часов. Я мог бы и дальше заниматься бумагами, разрабатывать инвестиционную стратегию, но напомнили о себе те, кого многие аристократы, будь они на моем месте, сочли бы мелкой помехой. Речь о моих сестрах, вернее, сестрах того самого Алексея, что канул в небытие. Что же касается меня, то я вовсе не воспринимаю Светлану с Екатериной в качестве помех моим планам. Я рассматриваю сестер-близняшек скорее как тех, с кем в будущем можно заключить выгодный союз. Или в случае, если все пустить на самотек и наплевать на жизнь девушек, как потенциальную угрозу. Для всех вокруг я Алексей Орлов, сын главы рода и брат этим девушкам-близняшкам. В то же время прекрасно помню правду. Строго формально, они мне не родственники. Я не тот Алексей, которого Светлана и Екатерина знали с детства. Я продукт проекта «Близнец», и моя жизнь началась не в поместье большой семьи, а в белоснежных лабораториях. Знала об этом еще и Анна Лазарева, но вот для всех остальных я должен был оставаться примерным братом. Более того, дружить, а не враждовать сестрами — это банально более выгодная стратегия, чтобы добиться успеха. Более того, я хорошо помню, как на одном из мероприятий молодых благородных Катя поблагодарила меня просто за то, что я готов был прийти на помощь. Не могу обманывать сам себя. Конечно, не воспринимаю этих молодых девушек как родных сестер, но они мне и не совсем чужие люди. Может, моя слабая привязанность к ним — это и есть те самые семейно-родовые узы, о которых рассказывали на базе проекта? Может быть. Так или иначе, я не мог не откликнуться, когда мне позвонила Катя и попросила о помощи. Но обо всем по порядку. В тот момент я все еще сидел в кабинете, так увлекшись бумагами, что с трудом расслышал телефонный звонок, что звучал на всю комнату. «Привет, Катя, слушаю», — отвечаю я, переводя внимание с бумаг на разговор. «Привет, Леша», — отвечает сестра. «Я тут. Ну, раньше мы особо не общались особо, но я хочу попросить у тебя помощи. Я ведь могу доверить тебе свой главный секрет?» Ох уж эти молодые благородные девушки, что не мысль, то поток сознания. Бедная моя голова, пока пытаюсь проанализировать все ее слова и структурировать, лишь больше понимаю, что, похоже, разговор предстоит непростой. «Конечно, ты можешь полностью на меня положиться. Я умею хранить тайны», — отвечаю добрым голосом, разве что загадочную улыбку через звонок не передать. «Можно я тогда приеду? И не одна. Это не совсем телефонный разговор». «Да, конечно. Когда тебя ждать?» «Через 20 минут». Спешно отвечает сестра, и тут же из динамика телефона звучит рев мотора. «Жду». Коротко отвечаю и сбрасываю звонок. Сижу на кресле в гостиной на первом этаже. Пью кофе, обсуждаю с Амандой рабочие вопросы. И ровно через 19 минут вижу через большие панорамные окна, как к поместью идут двое и держатся за руки. Моя сестра Катя, верно полагать, ее парень. Тот самый, который защитил ее у фонтана. А вот и гости. Аманда, не оставишь нас? Конечно, Алексей Федорович. Отвечает слуга, подхватывает со стола бумаги и уходит на второй этаж, мелодично постукивая каблуками по лестнице. Высокий голубоглазый блондин в деловом костюме тройки открывает дверь и придерживает ее для моей сестры. Такое ощущение, что после того, как я видел его в последний раз, он стал шире в плечах. Тренируется, стало быть, это похвально. Впрочем, о нем, как и человеке, это ничего не говорит. Катя заходит в гостиную, глядя большими зелеными глазами по сторонам. Она еще не была у меня в гостях, и поэтому ей все жутко интересно. На ней цветастые кроссовки, рваные джинсы и черная футболка с нечитаемыми буквами в виде паутины. «Привет!» — улыбается она, но продолжает стоять в коридоре. «Здравствуй, Катя, проходи». Я, стоя у входа, провожу рукой в сторону большого обеденного стола, который уже накрыт по первому разряду для трех персон. «Спасибо!» — улыбчиво отвечает сестра. «Но я пока не голодна». Не проходит и 5 секунд, как она уже сидит на кресле, закинув ноги на один из подлокотников. Вот такая молодая бунтарка, а ее парень, между тем, только переступает порог. «Своего кавалера мне не представишь?» С легкой ухмылкой смотрю на сестру. «Простите ее, Алексей Федорович». Звучит голос парня с такой интонацией, будто он сам виноват. Затем хлопает дверь, и вот он стоит передо мной с протянутой рукой. Кирилл Валентинович Смолин. «Алексей». Улыбаюсь и пожимаю его крепкую руку. По силе ауры, что он испускает, парень явно на втором круге, что в целом положительно сказывается на моем к нему отношении. «Можем перейти на «ты». У нас неофициальный прием». «Да, хорошо, Алексей, как скажешь», — отвечает Кирилл и направляется к Кате. «Расслабься, Кирилл, я же не кусаюсь». Говорю максимально дружелюбно. Просто чувствую, что парень слишком уж проникся ко мне уважением, а ведь мы почти ровесники. Он подходит к Кате, что-то шепчет ей на ухо, после чего она с виноватой улыбкой ступает за стол. Да, Кирилл явно умеет с ней совладать, раз уж так быстро и легко объяснил, как следует вести себя в гостях. А вот Катя, впрочем, плевать, наберется еще ума, успеет. Ну а если нет, тоже и не важно будет. Усаживаемся за стол и приступаем к обеду. На первое у нас уха из осетра. Я подношу ложку ко рту и сразу ощущаю дыхание бурной реки. Ни намека на запах тины. Уха обволакивает язык, почти кремовая, а кусочки осетра тают, как будто их и не было. Они оставляют послевкусие глубокое, чуть сладковатое, с благородной горчинкой. Судя по лицам Кати и Кирилла, им это блюдо тоже по душе. А как известно, ничто так не располагает к доброму разговору, как приятная трапеза. В итоге уже на втором блюде, мясо кролика в сырном соусе, мы заканчиваем все эти словесные расшаркивания ни о чем и переходим к основному. Мой... Катя смотрит на своего избранника. Наш секрет в том, что мы играем в рок-группе. Называется «Нравы». Парень указывает рукой на футболку, в которой пришла моя сестра. Секунду я смотрю на эту сложную вязь паутинок и, наконец, отчетливо вижу буквы. Теперь уже легко могу прочитать это самое название — «Нравы». Вот ведь заморочились с внешним видом, конечно. Хм, задумываюсь я. Секрет, говорите? Я уж думал, что-то серьезное. «А это разве не серьезное?» — возмущается Катя. «Если отец узнает, что я солистка в рок-группе, он запретит мне выступать, а то и из дома выходить». «Я гитарист». Кирилл пожимает плечами, чуть нахмурившись. «Мой отец тоже не будет рад это узнать. Поэтому мы выступаем в масках. Вся наша группа в масках. Но остальные лицо скрывают больше для антуража. Они простолюдины. У них все попроще с этим». «Хорошо, убедили. Я признаю, что в вашем возрасте это серьезная тайна. Даю слово аристократа, что никому не расскажу. Но в чем же проблема? Мне действительно становится любопытно, хоть уже и понимаю, что угрозы для здоровья Кати нет. Главное, что удается удержаться от снисходительной улыбки. Но это все равно выглядит очень забавно, особенно с учетом того, что они аристократы. У нас завтра первый концерт. А из 500 билетов продано только 30 с чем-то, сообщает сестра, недовольно поджав губы. Вот мы и подумали, что нужно обратиться к кому-то за помощью, к кому-то, кто реально может помочь и кому можно довериться. Несколько секунд молчу, смотрю то на сестру, то на ее избранника и отвечаю. Я могу скупить все билеты, но вас ведь явно не волнуют деньги. Вы, надо полагать, хотите собрать полный зал, я прав? «Да», — резко отвечает Кирилл. «Мы даже готовы бесплатно пускать, только бы людей побольше собралось». «Ага», — кивает Катя. «Первый концерт. Он должен быть незабываемым. Мы очень долго репетировали». «Так долго старались, что напрочь позабыли про маркетинг, рекламу?» «У вас наверняка даже менеджеров и пиарщика нет». Усмехаюсь я, впрочем, беззлобно. «Ну...» Моя сестра нерешительно мнется. «Да, признаю, сглупили». Берет на себя ответственность Кирилл, а еще приобнимает Катю. «Но отменять концерт мы не будем. Ни за что на свете. Пусть хоть 10 человек придут. Мы для них весь альбом так исполним, что навсегда запомнят». «Мне определенно нравится ваше рвение». Одобрительно скидываю рукой и улыбаюсь. «На самом деле можно что-то придумать. Да, определенно. Но сперва вам придется раскрыть свой секрет перед моей помощницей». «Что, правда? Ты нас выручишь? Сможешь?» Катя округляет большие зеленые глаза и смотрит на меня так, будто я вот-вот предотвращу самую ужасную катастрофу. «Стоп! А она никому не разболтает?» «Доверяйте мне, доверяйте ей. Решайте». Говорю я, чтобы не тратить время попусту. Сестра набирает в легкие побольше воздуха, чтобы снова завалить нас своими размышлениями вслух. Кирилл ловко и по-доброму обрывает ее, вместо этого отвечает сам. «Да, мы согласны. И будем безмерно благодарны. Алексей, я бы еще хотел пообещать, что мой род будет должен, но не могу. Все-таки я скрываю от родичей свое увлечение. Но с меня точно причитается. Можешь обращаться с любой просьбой. Обязательно. Улыбаюсь я. Не потому, что мне так весело, а потому, что даже не представляю, как этот ученик выпускного класса может мне помочь в будущем. Впрочем, если он добьется больших результатов, то почему бы и нет? В итоге я зову Аманду, она спускается к нам. Кирилл рассказывает ей про ситуацию, и мы начинаем усердно работать над решением. Вернее, они начинают. А я пока просто наблюдаю со стороны. Нам нужен рекламный постер. Аманда сидит за ноутбуком. Она одновременно работает с графическим редактором, создает рекламную кампанию и задает Кате с Кириллом вопросы. Я же, узнав о дате и месте концерта, просто выхожу на улицу и делаю звонок. «О, Алексей, ты уже вернулся из командировки?» — спрашивает из динамика Илья Косолапов. «Вернулся?» Охотно ему отвечаю. Немного рассказываю про то, как медитировал у водопада и сражался с измененным барсуком. Просто это самый простой и быстрый способ выйти на дружескую волну. «А сейчас мне нужна ваша помощь в одном непростом деле. Сможешь подключить Сергея с Захаром?» «Да легко. Они с радостью тебе подсобят. Но расскажи сперва, что нужно сделать». Илья охотно перестраивается на более серьезный разговор. «Одна малоизвестная группа дает завтра свой первый концерт. Я не могу раскрыть всех деталей, да и незачем. Можно сказать, что я заинтересован в том, чтобы дать им небольшой толчок и посмотреть, куда это выведет. А задача стоит такая. Собрать нужно несколько сотен людей. Насколько я знаю, у тебя есть опыт организации уличных гонок. Это почти то же самое. Вот я и подумал, что ты справишься. Что думаешь?» «Друзей и знакомых позовем. Легко. Они своих друзей и знакомых. Девушки, парни, крутая тусовка будет. 500 человек не гарантирую, но 200 мы соберем. Может, несколько больше. Но на это придется потратиться. Автобусы, дополнительные развлечения, еда, выпивка. Трать столько, сколько считаешь нужным. Я возмещу тебе все затраты. Это не такая большая проблема». «Большой бюджет?» С предвкушением спрашивает он. «Огромный», отвечаю с довольной усмешкой. «Моя помощница позже скинет тебе всю информацию. Рекламный постер, адрес». «Да, хорошо. Я все сделаю, можешь не сомневаться». «Спасибо. Искренне благодарю друга. Я знал, что на тебя можно положиться». «А то!» — усмехается Илья. Лучи закатного солнца скользят по стенам поместья и серого мрамора, по деревьям и по толпе людей, что с радостью отрываются перед импровизированной сценой. А в центре внимания пятеро, в красно-черных рокерских костюмах с шипами, цепями и прочими атрибутами. Их лица скрывают пластиковые маски в виде зубастых морд монстров. Одни угловатые, шипастые и черные, как сама ночь. Другие, что носят только две девушки, с узорами в виде объемных цветов, ярко-красные, будто зрелые розы. Гитарист, он же Кирилл, рвет струны бас-гитары. Первый аккорд звонко бьет по ушам. Он хоть и грязный, но злой и живой. Причем так ударяет по толпе, что люди будто подзаряжаются от него энергией. Спустя несколько секунд барабаны врезаются в ритм. Бас гудит, будто гром. Мониторы и портал издают такой громкий и бодрый звук, что невольно пританцовываешь в ритм. Вдруг сквозь грохот металла прорезается нежный голос вокалистки. А у Кати определенно есть талант, как минимум, задатки. Я стою далеко от сцены, но даже с такого расстояния могу оценить, как хорошо она поет и артистично двигается. Ее голос звонким ручьем взмывает ввысь, окутывая тяжелые ноты. Затем внезапно скрипит, как ржавая дверь, после чего напоминает крик ночной птицы. Звучит необычно, даже странно для меня. Впрочем, я не ценитель этого музыкального жанра, зато легко могу оценить реакцию толпы. А молодых парней и девушек реально лучше качает именно тогда, когда Катя поет. Толпа содрогается, кричит, буквально рвет воздух кулаками. Кто-то прыгает, кто-то качает головой, кто-то просто стоит, ошарашенный, с выпученными глазами. Музыка не просто громкая, она плотная, как дым, как туман, который можно потрогать или порезать ножом. Кирилл бросается к краю сцены, его пальцы мелькают по грифу, высекая музыку. Барабанщик долбит по тарелке так, что, кажется, вот-вот и его палочки переломятся, а то и загорятся. Катя тоже выходит вперед к краю сцены. Она поднимает руку к голове, и ее маска цветочного монстра оживает. Красные розы на голове начинают сверкать, а челюсть маски двигается в такт словам. «Жизнь не свеча, это факел в руке. Ослепи всех или сгинь в темноте. Е». Музыка и слова льются со сцены, зажигая толпу. Я точно знаю, что Катя безумно довольна. Наверняка она улыбается и плачет от счастья под маской. А значит, я хороший старший брат. Да, оказывается, помогать близким людям и правда приятно. Кто бы мог подумать? «Вау! Никогда не думал, что мне будет нравиться слушать рок!» С довольной улыбкой, стоя рядом со мной, говорит Илья, невольно пританцовывая. «Мне тоже нравится!» Громко, чтобы меня можно было услышать сквозь музыку, отвечаю я. «Рок-н-ролл! Рок-н-ролл!» Делая козу двумя руками сразу, громко кричит Сергей. Он едва ли не в музыкальном экстазе. Даже не ожидал от него именно такой бурной реакции. «Аманда, парни, спасибо вам огромное. Если бы не вы, то ничего этого не было». Может, и не самый подходящий момент для слова благодарности, но меня так и распирает от радости. «Оно того стоило!» — кричит Аманда. Впервые я вижу, как она танцует и отрывается. Оказывается, моя слуга вполне себе умеет отдыхать, а не только погружаться с головой в работу. Я просто не мог ее не взять на концерт, который она организовала, как минимум наполовину. «Все круто!» Размахивая руками и покачивая головой, отвечает Илья. «В этом определенно что-то есть!» Сквозь босые приятный женский голос кричит Захар. И толпа верит. Слушатели верят в этот рок, что рождается здесь, на заднем дворе. Солнце опускается за горизонт, последний аккорд разрывает ночь, и наступает тишина. Всего на несколько секунд, ведь это затишье перед следующим треком. Вопль, грохот, топот, и снова музыка, снова безумие. Выступление, как и хотела моя сестра, действительно запомнит. Оно просто заставляет людей двигаться, греет их, как жаркое пламя. Вечер следующего дня. Я уже почти заканчиваю просчет инвестиционного плана и прочую бумажную работу. Спускаюсь вниз из кабинета, чтобы погулять по саду перед ужином. Денис обещал мне показать новые растения и какие-то ландшафтные новшества. Но мои планы чуть меняются, когда я спускаюсь по лестнице и слышу знакомый голос. Это Катя приехала в гости. И сейчас она охотно беседовала с моей помощницей. Похоже, они с Амандой могут стать подругами. Не самая стандартная ситуация для аристократов, но почему нет? Это... У меня просто слов нет, чтобы передать, насколько это удивительно. Петь со сцены и зажигать толпу. Охотно еще под влиянием свежих эмоций делится своими ощущениями моя сестра. «Екатерина Федоровна, я впервые в своей жизни была на подобном мероприятии. И скажу вам прямо, теперь я понимаю, почему люди это так любят». «О, у нас гости!» — говорю я и с улыбкой спускаюсь к девушкам. «Алексей!» — выкрикивает Катя, отчего ее голос чуть хрипит. «Вот что значит петь от всей души». Она вскакивает с кресла, бежит ко мне и кидается на шею. «Ты лучший брат на свете!» «Ну, может, неплохой». Отшучиваюсь я. Даже как-то непривычно, что меня обнимает хоть кто-то, кроме девушки, с которой я решил хорошо провести время. Хлопаю сестру по спине, затем снимаю себя как котенка и ставлю рядом. Уже вместе мы идем к команде и усаживаемся напротив. От моего взгляда не скрывается то, что у помощницы на шее и некоторых пальцах теперь гораздо больше серебряных украшений. Причем не обычных, а действительно таких, которые Аманда при всей своей высокой зарплате не смогла бы позволить себе в скором времени. Стало быть, Катя умеет быть благодарной, а это хорошее качество. «Расскажешь, как устроена маска?» С неподдельным интересом спрашиваю у сестры. «Конечно!» С огоньком в глазах отвечает она. И будто знала, тут же достает маску из рюкзака и надевает. «Вот этот механизм работает так. Цветы светятся, потому что...» «Какое интересное устройство! Чем-то даже напоминает шлем от пада!» Отвечаю я, намекая, что сестра со своим парнем могли подсмотреть чертежи старых падов и обратиться с ними к мастерам. А мне было бы интересно послушать про смысл последней песни, если вы не против. Не против ведь? Вежливо спрашивает Аманда, а сама все никак не может оторвать глаз от новых украшений. Минут через 20 я все-таки решаю оставить девушек. Просто не выдерживаю их чрезмерную общительность. Не настолько я многословный. Впрочем, они и не против. По ощущениям, могут проговорить еще несколько часов и даже не устанут. В саду меня встречает Денис. Он все такой же высокий, с наушниками, что болтаются на шее. Разве что за прошедшее время, что он в основном проводил на улице, его волосы заметно выгорели. «Алексей Федорович, а я как раз хотел вам показать одно новое растение. Его прислали парни с Алтайских гор. Хм, любопытно. Пройдемте?» — спрашивает он. Киваю и следую за Денисом. По пути к нужной точке он демонстрирует мне другие интересные растения, цветы, кусты, деревья, но более заурядные. Без каких-либо свойств, кроме декоративных. Вот это растение. Называется гадар. Смотрю на обычный, ничем не примечательный кустик. Увидел бы в лесу и не обратил внимания. Поэтому не могу не спросить, все-таки терзает любопытство. И что же в нем особенного? Оно цветет раз в год. А вся его польза заключается в плоде, который, соответственно, тоже можно собрать лишь раз в год. Человек, что его съедает, получает шанс сформировать новый круг маны с куда меньшими усилиями. Если повезет крупно, и плод будет не зеленый, а желтый, то человек может даже раскрыть себе новый магический аспект. Но последнее скорее из-за разряда легенд, так как особых подтверждений этому нет. Да, полезное растение. И с этим действительно сложно спорить. Разве что польза от одного будет сильно меньше, чем от целой грядки. Но чем богаты? Поговори с Амандой, пусть выпишет премию тому гвардейцу, что нашел гадар. «Непременно, господин», — отвечает Денис. После прогулки по саду я иду в гараж. Хочу взглянуть на свой автопарк. Давно я не разглядывал стрижей, бизона, да и шестерка. Та самая единственная боевая техника моей личной гвардии уже почти как родная. Но и тут планы немного меняются, потому что в гараже меня встречает сюрприз. Если это чудо на колесах, так вообще можно назвать. Черный болотоход на огромных зубастых колесах. По виду они способны прорываться через грязь, спахать болото или бесшумно катить по асфальту. Корпус угловатый, темный окрас совсем не блестит, потому что он предельно матовый. Главная же хитрость поджидает меня позади этого аппарата — складной винт. Получается, это не просто вездеход, а целая амфибия. По сути, механическое чудовище. Выглядит он действительно специфично, которое не знает преград. «Никита!» Громко зову парня. Он выходит из своего кабинета. «Алексей Федорович?» «Скажи мне, Никита, ты когда на азиках по горам катался, ты случайно головой не ударился?» С доброй улыбкой спрашиваю я. «Обижаете, господин?» Чуть хмурится парень. «Я и на такое потратить ваши деньги? Да не в жизнь!» «Тогда рассказывай, откуда он здесь взялся?» «Так утром Кирилл Валентинович привез. Я думал, вы в курсе. Он еще что-то говорил про безмерную благодарность. И все обещал, цитирую, завалить ваш подвал бочонками с лучшим французским вином». «Так это все Кирилл. Что же, ясно. Уже придумал, как использовать амфибию?» «Идей пока нет, господин. Но я работаю над этим». «Отлично, продолжай». Хлопаю парня по спине. Задача ему предстоит непростая. В тот же день, как раз вскоре после того, как уехала Катя, к поместью подъехала черная чайка. За машиной я наблюдал с террасы. Даже любопытно, кто это такой важный приехал. Но оказалось, что это всего лишь посыльный. Гвардейцы осмотрели его, проверили и только тогда пустили ко мне. Мужчина быстрой походкой преодолел расстояние от центральных ворот до поместья. «Алексей Федорович», — любезно поклонился он, — «у меня для вас письмо. Велено передать лично в руки». «Благодарю. Что-то еще?» «Нет, более ничего». Машинально отвечает он, протягивает конверт, а затем прощается и уходит. Не успевая я порвать конверт, как справа появляется Аманда с канцелярским ножом в руках. И как она только все это успевает? Одобрительно улыбаюсь ей и скрываю конверт. Записка на дорогой бумаге внутри сразу ударяет в нос приятным, едва уловимым запахом роз и ванили. Разворачиваю ее и вижу лишь короткое и подчеркнуто вежливое приглашение. «Уважаемый Алексей Федорович, приглашаю вас на конную прогулку в загородную конюшню Лазаревых. В четверг, 16:00. Лошади уже ждут. С уважением, Анна Лазарева». Глава 20. Конная прогулка через 3 дня. Для меня это в самом деле неожиданно. Я умею много чего, например, убивать, планировать, командовать. Но верховая езда уж точно не входила в обязательный курс на базе проекта. Нас там учили действовать быстро и эффективно, будь то боевые действия или непростые переговоры. Но вот такому светскому занятию избранных, как верховая езда, нет. Тем более, что далеко не все аристократы вообще этим увлекаются. Проще говоря, я впервые в жизни сталкиваюсь с чем-то, чем мне, возможно, предстоит заняться, но подходящего навыка у меня просто нет. Однако отказываться от приглашения нельзя. Лазаревы — один из самых влиятельных родов в Новосибирске. Отказ им — это не просто неуважительное отношение, а практический вызов, ничем не прикрытое оскорбление. Саму Анну тоже нельзя недооценивать. Она знает мою подлинную природу. Ее ко мне интерес, пусть осторожный и ненавязчивый, уже очевиден. Я, снова ощутив приятный аромат роз и ванили от послания, сворачиваю его и возвращаю в конверт. Затем прячу во внутренний карман. Аманда все это время стоит рядом со мной и, молча, без лишнего любопытства, ждет дальнейших указаний. Взвесив все «за» и «против», решаю, что за 3 дня, 2-3 дня, при должном желании и упорстве, можно научиться гораздо более сложным вещам, чем верховая езда. Аманда, мне нужно как можно скорее записаться на курсы верховой езды. Огорошиваю слугу такой необычной новостью. «Настолько это срочно, Алексей Федорович?» — спрашивает она. «В четверг я уже должен сидеть в седле и не падать с лошади. Хотя бы, да». Следующие 2 дня проходят очень быстро. Так всегда бывает, когда занимаешься чем-то интересным, особенно впервые в жизни. За ускоренные курсы верховой езды мне приходится выложить круглую сумму. Но суровая опытная женщина, что обучает этому умению, точно не зря ест свой хлеб. Уже на 2-й день я не просто уверенно сажусь в седло, но даже делаю это с некоторой легкой грацией. Более того, я теперь знаю, что седлать, вопреки расхожему мнению, это не сесть верхом на лошадь, а надеть на нее седло. Знаю я теперь и такие термины, как капсель, трензель, нащечные и прочие ремни, а еще неплохо управляясь поводьями. Кстати, ни одна из лошадей, на которых я учился конной езде, ни разу не закусывала удила. Мне говорили, что это хороший знак. В последний день перед конной прогулкой мне остается лишь выбрать и купить себе нейтральный, но дорогой и, разумеется, качественный костюм для верховой езды. Собственно, на это я и трачу весь свой вечер накануне. Наконец, после долгих примерок и подгонки портным, примеряю костюм для верховой езды и выхожу к зеркалу, рядом с которым уже стоит Аманда и терпеливо ждет. Не то чтобы я так помешан на стиле и своей одежде, но по статусу полагается выглядеть солидно. Я не как деревенский работяга, что впервые надел мешковатый пиджак и утонул в нем. «Сидит идеально», — с улыбкой говорит моя личная помощница. Конечно, ведь ее заслуга в выборе костюма еще больше, чем моя. Поэтому охотно верю, но не убедиться лично не могу. Делаю еще несколько шагов и останавливаюсь перед зеркалом. В меру облегающий редингот из черного сукна, отороченный шелковыми лацканами, подчеркивает мое спортивное телосложение. Высокий воротник сдержанно обрамляет загорелую шею. В горах сложно было не загореть. Брюки галифе свободные и даже чуть мешковаты в бедрах. Ниже колен довольно плотно сидят. Я, как и полагается, заправил их в сапоги с отворотами. Их жесткие голенища будут надежно фиксировать ноги в стремени. Это важно. Разглядываю свой наряд и не могу не думать о том, насколько необычно выгляжу. Каждая деталь костюма хранит память о традициях прошлого столетия. Например, длинные и узкие фалды, что продолжают спинку фрака, будут стелиться по крупу лошади, словно тень всадника. В былые времена благородные мужчины с гордостью носили именно такой формы рединготы в честь праздников или на парадах. Тонкий кожаный ремень, что охватывает мою талию, напоминает о временах, когда всадник и оружие были едины. Перчатки из лайки тоже стильные. Они нужны для того, чтобы защищать кожу рук от частого натягивания поводьев. «Изумительно!» — говорит пожилой мужчина, что не спеша выходит за мной. «Мне нравится», — отвечаю ему. Позже оплачиваю стоимость по чеку и накидываю сверху немного чаевых. Все-таки портной хорошо потрудился и быстро сделал свою работу. Красный салон особенного стрижа будто заставляет ехать быстрее, но держу себя в руках. Разве что изредка на прямых открытых участках дороги позволяю себе вдавить педаль в пол. 40 минут, и вот я подъезжаю, приезжаю к загородной конюшне рода Лазаревых. Высокий металлический забор тянется далеко-далеко в обе стороны от центральных ворот. Он будто сплетен руками искусного мага с аспектом металла. Каждое звено напоминает затейливую вязь застывших виноградных лоз. Сквозь завитки виднеется само загородное поместье. Белоснежный особняк с колоннами, утопающий в зелени. А дальше, за ухоженными лужайками, темнеет старый хвойный лес. Даже в салоне чувствую, как от него веет смолистой свежестью. Паркую белоснежного стрижа почти у самых ворот. Выхожу из машины, открываю багажник и беру сумку с костюмом для верховой езды. Вряд ли это какая-нибудь хитрая проверка от Анны, но она бы точно не сдержала смех, если бы я приехал сразу в костюме. Никита и Аманда на всякий случай тоже неподалеку. Они приехали за мной на обычном сером стриже, причем не самым новым. Я проинструктировал их. Рассказал, что делать нужно, чего не нужно. В общем, пока я не велю, никаких чрезмерно активных действий они предпринимать не будут. Закрываю багажник, и за спиной раздается едва слышный скрип стали. Оборачиваюсь и вижу подтянутого немолодого мужчину. Его лицо покрыто морщинами, однако одет он, я бы сказал, по-молодежному. Пиджак в клетку, как и брюки, никакого галстука и маски пафоса на лице. Закрученные усы, легкая улыбка, а на ногах и вовсе туфли, что чем-то напоминает кеды. Разве что тканная кепка-восьмиуголка может указать на возраст этого человека. «Доброго дня, Алексей Федорович!» Он звучно произносит мое имя и тут же представляется. «Меня зовут Степан. Я управляющий этой прекрасной загородной усадьбой». «Здравствуй, Степан!» Отвечаю ему и иду к воротам. Он, вдруг дождавшись, пока я подойду, тянет руку. Сперва думаю, что он хочет поздороваться. Но ведь не положено по статусу, все-таки он простолюдин. «Позвольте взять вашу сумку». «Нет, это лишнее». Отвечаю и поглядываю на часы. Легкие намеки — это одна из тех вещей, что отличает аристократов от обычных людей. По крайней мере, так говорили мои наставники. «Разумеется, следуйте за мной, Алексей Федорович. Тогда не сочтите за грубость, чай предлагать вам не буду». А сию же секунду провожу вас в раздевалку у конюшни. С учтивой улыбкой отвечает Степан. Умение считывать намеки и тут же на них реагировать — это уже одна из тех вещей, что отличает хороших слуг от плохих. В итоге я захожу за ним на территорию поместья. Управляющий ведет меня по ухоженной аллее, вымощенной плитками сланца. По обе стороны тянутся ровные шеренги старых лип, и их кроны практически смыкаются у нас над головой. Воздух пропитан ароматом древесной коры и цветов, а еще чем-то неуловимо старинным, возможно, даже духом былого величия этих мест. История у усадьбы явно богатая. Чем ближе мы подходим к конюшне, тем яснее слышится фырканье лошадей, их нетерпеливое переступание копытами по деревянному полу, а еще иногда глухие удары. Запах тоже меняется, чувствуется аромат свежего сена. Все остальные запахи, пожалуй, ароматами не назовешь. Едкая нотка навоза и теплый, почти хлебный запах самих лошадей. Несмотря на легкую горчинку, запах отвращения не вызывает. Так пахнет природа, так пахнет жизнь. «Нам направо, господин». Степан учтиво указывает рукой в нужное направление. Следую за ним. Теперь уж и мы идем мимо конюшни. Деревянное здание дышит, кашляет и даже будто шелестит соломенной подстилкой. Лошади тоже издают характерные звуки. бархатистое фырканье, задорный гогот и стук копыт. Сквозь открытые окна виднеются крупы животных. Кто-то поднимает голову, чтобы рассмотреть меня большими глазами. Спины и бока черных лошадей блестят под солнцем. Интересно, а какого скакуна подготовили для меня и Анны? Прошу. Степан открывает для меня двери раздевалки. Как переоденетесь, ступайте, пожалуйста, на манеж. Анна Александровна будет вас ждать, как и Шторм. Управляющий загадочно улыбается. Благодарю. С дежурной улыбкой отвечаю ему. Шторм, это так получается, моего скакуна зовут? Да уж, многообещающе. Сомневаюсь, что спокойные лошадки дали бы такое имя. Раздевалка оказывается настолько современной и удобной, что даже в некоторых центрах Престочники такой нет. Быстро переодеваюсь в форму для верховой езды, а затем сразу направляюсь на манеж. Впервые ощущаю себя настоящим аристократом, даже скорее каким-то помещиком из прошлого века. Не то чтобы приятно, скорее необычно. К слову, как раз буду на месте за минуту до 16:00. Невольно вспоминается поговорка, что часто звучит на светских вечерах, хоть я и не очень ее разделяю. Точность, вежливость благородных — на обязанность для их слуг. Прохожу мимо лошадей, мимо работников и оказываюсь на просторном манеже. Анна встречает меня уже верхом, с идеальной осанкой и поводьями в руках. Она сидит на белоснежной лошади с черными пятнами, будто выхваченной из сказки. Прежде я думал, что далматины — это только собаки. Анна собрала рыжие волосы в тугую пышную косу, а ее веснушки придают лицу озорное очарование. Голубые глаза яркие, как лед. И, конечно же, они сверкают шуточным вызовом, когда девушка оценивающе окидывает меня взглядом. Облегающий темно-синий редингот подчеркивает ее стройную фигуру. А потому, как уверенно Анна держится в седле, создается впечатление, что она катается на лошадях еще с пеленок. Слегка наклонив голову, девушка ухмыляется. В уголках ее губ пляшут тени сомнения. Причем сомнения во мне. Я, понятное дело, не профи, но это она зря. «Здравствуй, Анна», — говорю я, и тоже взглядом как бы бросаю вызов. Не хочу никому и ничего доказывать, но лучше бы ей не думать, что я собираюсь падать с лошади и тем ее развлекать. Хе. «Ну, привет, герой!» Ее голос звучит горным звонким ручьем. «Так и будешь стоять, как истукан? Или покажешь, что умеешь делать? Кроме как восхищенно пялиться на меня. На тебя? Хе. Больно высокое кое у кого самомнение. Но оно и понятно. Ты сидишь высоко и смотришь на меня сверху вниз». Очередной колкий, но безобидный намек в ее сторону. «Она при прочих равных ниже меня на целую голову. А кроме того, я почему-то до сих пор не наблюдаю на манеже своего скакуна. Антип, выводи Шторма для нашего дорогого гостя!» — выкрикивает Анна. Молодая кобыла под ней тут же встает на дыбы. Нет, она точно не пугается выкриков наездницы. Она, кажется, наоборот, радуется. Оглядываюсь и вижу как раз того мужчину в льняной рубахе. Он ведет за собой за поводья молодого жеребца. Тот тоже весь белый с черными пятнами. Причем, судя по тому, как животное смотрит на меня, нрав у него особенный. Просто так запрыгнуть на себя он мне не позволит, а уж покатать без приключений это точно нет. Одно радует — седло уже на Шторме. «Держите, господин. Нрав у Шторма особенный. Учитывайте это, пожалуйста», — заботливо сообщает слуга. «Благодарю. Я беру поводья. Только хочу сделать шаг, как жеребец дергается и ударяет копытом по песку. Причем делает это так умело, что меня почти до самой груди осыпает веером песка. Животное видит это и... И-го-го! Гогочет оно на свой лошадиный манер, а в больших каштановых глазах, кажется, пляшут демонята. «Хи-хи! Это называется приветственный салют!» Звонким девичьим смехом заливается Анна. Я оглядываюсь на нее. Совсем не подаю вида, что прежде никогда не ездил верхом на настолько своенравных лошадях. У меня нет выбора. Мне приходится скрывать неуверенность. Вот только Анна с ее опытом точно поймет, что в седле я лишь каких-то несколько дней. К слову, с ее стороны дать мне даже эти дни для подготовки — это благородный поступок. Шторм, тихо, Шторм. Осторожно и плавно веду за поводья. Подхожу ближе к характерному животному и собираюсь поднять ногу к стремени. Жеребец тут же отстраняется от меня, едва не вырываясь. «Мягко, Алексей, нужно действовать мягко. Шторм чувствует, когда наездник не соответствует его уровню». Неугомонная рыжая чертовка подшучивает надо мной, но без злости. В ее словах больше теплоты, чем насмешки. «На этот случай у меня есть туз в рукаве. Я просто понимаю, что нет смысла дальше пытаться без хитрости. Я просто еще больше рассмешу Анну». Ловким движением я достаю из кармана небольшое красное яблоко, плавно показывая его Шторму и замечая, как его брови дергаются, как он принюхивается. «Я же знаю, ты хочешь?» — говорю с улыбкой. «Давай, Шторм, ну же! Это очень вкусное яблоко. Красное, спелое!» Машу им перед глазами животного. Шторм делает шаг вперед, вытягивает массивную шею с гривой в виде иракеза. Я совершенно не планирую его дразнить, а потому позволяю взять зубами яблоко с ладони и съесть. Под довольное чавканье животного я в итоге ловко перехватываю поводья. Затем стопой попадаю ногой в стремя, давлю и тут же легко отталкиваюсь от земли. Секундное плавное движение, и вот я уже в седле, а Шторм еще даже не успевает доесть яблоко. «Держи, заслужил!» Говорю я ему и поощряю хорошее поведение еще одной сладостью. Под хруст Шторма легко натягиваю поводья и чувствую, как лошадь напрягает мышцы в этот момент. Что же, животное готово к прогулке. Смотрю на Анну и жду ее реакции. Она обязательно это прокомментирует. «Ловко ты!» Девушка больше меня не подкалывает. Наоборот, уважительно кивает. По крайней мере, пока Шторм не вытворит что-нибудь еще. Я поначалу тоже боялась лошадей, но ничего, освоилась и научилась. Мчаться на них по лесу — это что-то с чем-то. Не то, что можно было бы испытать в прошлом, да? Тогда помчались? Спрашиваю я, позволив себе улыбку. Сидеть на Шторме все еще непривычно. Слишком у него буйный нрав, так и кажется, что ошибусь. А он станет на дыбы да скинет меня. Рано тебе мчаться. Все-таки рыжеволосый не сдерживает смешок. Начнем с простого прогулочного шага. Следуй за мной и постарайся не навернуться. Анна говорит это уже на полном серьезе. Желание дамы закон. Отшучиваюсь я. А стисну зубы, надеясь, что мне хватит недавно приобретенных навыков, чтобы управлять этим животным. Молодая кобыла Анны быстро срывается с места. Впрочем, быстрее прогулочного шага не идет. Девушка уверенно сидит в седле, управляет поводьями, и лошадь ее слушается. Хотел бы я сказать, что Шторм тоже меня слушается, но это не так. Он вообще не желает следовать за моей спутницей, пока я не скармливаю ему очередное яблоко. Стартует он так, что едва не роняя поводья из рук. Не приходилось мне еще ездить на настолько своенравных жеребцах. Готов спорить на золотую подкову, что Анна построила это специально. Любит она проверки, обожает просто. Надо будет ей это как-нибудь припомнить. Тем не менее, минут 20 спустя мне удается худо-бедно починить Шторма, и мы догоняем их у самого леса. Ритм моей езды становится более сносным, движения более уверенными. Анна замечает это, но вида не подает. Лишь едва заметно стреляет в меня голубыми глазами, будто уже подготовила следующую проверку. «А у тебя получается, Алексей. Умеешь удивить. А значит, самое время перейти на рысь. Ты же умеешь? Ты же не оставишь меня одну в лесу?» Игриво спрашивает Анна и вот-вот готовится потянуть поводья. «В уличных гонках я тебя обогнал!» Внезапно для нее напоминаю, и, видимо, этот безобидный подкол ее чуть задевает. «С лошадью тоже справлюсь. Докажи тогда!» Недовольно фыркает рыжая бестия, а сама только и рада меня подразнить. Ее лошадь ускоряется и почти сразу скрывается за хвойными деревьями. А вот мой Шторм явно не спешит переходить шага на рысь. Даю ему красное яблоко, успокаиваю, затем подбадриваю голосом, но никакого результата это не дает. Остается еще один вариант. Я ведь действительно не могу оставить Анну в лесу одну, раз уже согласился сыграть в эту игру. Концентрирую в организме немного маны, прикладываю руку к боку жеребца, а затем легкими-легкими сполохами, насыщая его тело свободной маной. Сперва Шторм дергается, как от ветеринарного укола, затем поворачивает голову в сторону и смотрит на меня большим черным глазом. Я добавляю маны, и вот тут-то животное вскакивает на дыбы. Только за счет быстрой реакции и крепких мышц чудом удерживаюсь в седле. А затем шторм исполняет такую рысь, что оно я точно очень скоро догоню. Так и происходит. «Схитрил все-таки, сообразил?» — посмеивается она. «Анна, ну как же я мог оставить тебя одну?» — отвечаю с довольной ухмылкой. «Ладно, хватит дурачиться. Мы же не будем весь вечер обмениваться колкостями. Это, конечно, до определенного момента весело, но тратит слишком много времени. О, нет! Но давай сперва насладимся прогулкой. Скоро начнется мой любимый маршрут». «Хорошо». Мы направляем лошадей на длинную извилистую тропу. Воздух здесь пропитан запахом молодой зелени с нотками хвои. Кони размеренно двигаются рысью. Лишь их цокот копыт и ветер разрушает тишину, что царит в лесу. У нас с Анной завязывается, как это называют продвинутые английские благородные, «smoke talk». Я бы даже сказал, что сначала говорим о пустом, о погоде, о последних светских мероприятиях, о том, что нужно бы повторить уличные гонки. Но постепенно, будто сама эта дорога уводит нас от привычных масок, слова становятся проще, искреннее. Я и, скорее всего, Анна тоже ловлю себя на мысли, что здесь, среди высоких трав и шепота листьев, мы на мгновение становимся теми, кем являемся на самом деле. «Тебя тоже тянет откровенничать?» — совершенно ожидаемо спрашивает Анна. «Не сказал бы, но я готов к более серьезному разговору». Холодно отвечаю, контролируя порывы шторма за поводья. «Я краем уха слышала о твоих успехах, о слухах, которые гуляют по городу, о растущем влиянии и капитале. Ты довольно быстро стал возвышаться и менять репутацию о себе». «И что я должен ответить?» Спрашиваю искренне. «Не опровергать, не подтверждать не буду. Как и ты бы на моем месте». «Разумеется». Анна понятливо кивает. «Но не думаешь ли ты, что, так сказать, твоя агрессивная политика привлекает слишком много внимания к твоей персоне?» «Думаю, что хитрой лисе не стоит совать свой носик в чужие дела». Говорю максимально безобидно и даже с дежурной улыбкой, но холодно. А потому посыл этих слов прекрасно доходит до девушки. Она едва не осекается на ровном месте. «Не забывай, у нас общее прошлое. Нас учили быть незаметными, использовать других и не высовываться без нужды». Анна беззлобно смотрит на меня, скорее о чем-то так усиленно размышляет, что невольно хмурится. «Нет, я не угрожаю, я предостерегаю». «Продолжай». Терпеливо киваю. «Девушке нужно выговориться. Что же, да пожалуйста, я переживала не такие сложные испытания». «Ты разве не боишься последствий? Ты же должен понимать, чем выше поднимаешься, тем больше людей захотят тебя приземлить. Просто убить, в конце концов». Я, держа поводья, внимательно дослушиваю, а потом спокойно отвечаю. «Прекрасно понимаю цену моему пути, и я готов ее заплатить, чтобы не стать марионеткой в чьих-то руках. Того, что я прошел на базе проекта, мне хватит на всю оставшуюся жизнь». Делаю небольшую паузу. Больно уж широко у собеседницы округляются глаза. «Хватит. Больше никто не будет управлять моей жизнью. Если уж суждено сгореть, то лучше ярко». Анна после моих слов просто замолкает. Она не надевает маску игривой девушки, не пытается шутить или подначивать меня. Она даже не спорит и не меняет тему. Наоборот, глубоко задумывается. Вскоре мы добираемся до конечной точки. Обратно двигаемся тоже молча. Если не считать разговоры на отвлеченные темы, конечно. Впрочем, нет в них уже никакого огонька. После серьезной беседы у Анны нет настроения продолжать игру, с которой мы начали. Я же больше сосредотачиваюсь на управлении лошадью, а между делом отслеживаю реакцию девушки. Иногда ловлю на себе ее долгие молчаливые взгляды. Такое ощущение, что в глазах впервые мелькает не только интерес, но и тревога. Тревога в глазах одной из участников проекта, на минуточку. Впрочем, когда меня заботило чужое мнение, возвращение в конюшню при усадьбе проходит без эксцессов. Нас встречает сам управляющий и мужчина, что работает в конюшне. «Анна Александровна, как прошла прогулка?» — спрашивает Степан, который управляющий. «Изумительно», — спокойно отвечает девушка, и мне сразу становится понятно, что маска уже на ней. Я бы тоже хотел сохранить ее на лице. Вот только когда, слезая с лошади, в ноги так бьет болью, что едва не хмурюсь. Анна уже тут как тут, она усмехается. «Алексей, ты должен был попросить передохнуть от седла». После она помогает мне с поводьями и участливо улыбается. «Опыт — сын ошибок трудных». Отшучиваюсь я, только бы скрыть дикую боль в ногах. «Да уж, действительно, не подумал об этом». «Мы обязательно должны повторить эту прогулку», — говорит Анна, когда мы уже уходим с манежа. Вот только делает она это без прежней легкости, которую позволяла себе в начале нашей встречи. «Непременно, Анна, мне очень понравилось. Я обязательно составлю тебе компанию в следующий раз». Тоже умело изображая себя чуть влюбленного юношу, что пытается это скрыть. А затем приходит время прощаться. Делаем это вежливо, но холодно. Разве что мне доставляет удовольствие поцеловать тонкие и нежные женские пальчики. Анна на секунду смущается. Тоже отличная актриса. Мы расходимся в разные стороны, не оглядываясь, без каких-либо настоящих обещаний и договоренностей. Однако оба мы прекрасно осознаем, что игра только начинается. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.